бывшей воспитанницы. Она совершенно отошла от мирских забот и ревностно готовится к постригу, с радостью выполняя самую тяжелую и неблагодарную работу. Тем не менее монашки не любят ее и подозревают в тайном карьеризме. Вячеслав Крекшин женился на Варваре Рожицыной и, говоря библейским языком, родил сына. Поначалу злые языки намекали, что ребенок не его, а Сидора Дорофеева, но время полностью развеяло эти сомнения. Вырастая, мальчик стал до такой степени похожим на своего законного родителя, что слухи однажды прекратились. Дольше всех сомневалась сама Варвара, но и матери в конце концов пришлось признать очевидный природный факт. С Сидором Дорофеевым произошла история не менее странная. Он не то чтобы сошел с ума, но несколько тронулся. Перепробовав все виды искусства и ничем не удовлетворившись, он, к удивлению многих, фанатично увлекся пением под караоке. Запершись в громадном зале родительской квартиры, он теперь целыми днями скачет и поет в микрофон под Газманова, Преснякова и Расторгуева. Виктор Сырняков написал 10 романов и прославился на весь мир. Он не пьет, ходит в бассейн, каждое утро гоняет на спортивном велосипеде в Битцевском парке и утверждает, что от регулярных занятий спортом торчит ничуть не меньше, чем от водки на коты. Агенты Бреусов и Бритиков погибли во время выполнения заданий. Погибли одновременно, в один и тот же миг, во время погони, врезавшись в выскочивший на перекресток КамАЗ. Их обгоревшие трупы похоронили под общей плитой. Генерал Рябов покончил с собой в январе 2000 года, после того, как увидел по телевизору преемника. Сходство преемника с Платоном Недошивиным было столь поразительным, что генерал сразу все понял. Перед тем, как выстрелить в висок, он позвонил человеку из своего окружения. «Прекрасная работа. Поздравляю. Парень мне понравился. Рад это слышать. Без тебя мы не справились бы. Недошивин отлично отвлекал на себя внимание. Он был обречен. На войне как на войне. Почему не держали меня в курсе? Не доверяли? Извини, ты дал слабину. Мальчишку пожалел, от нас спрятал». «Все правильно», — сказал Рябов. И, не клавя трубку, застрелился. Он хотел, чтобы выстрел услышали на том конце провода. Он не хотел, чтобы тело его обнаружили в служебном кабинете только после праздничных дней, как это случилось с Прасковьей Соколовой, скончавшейся в тот же день, что и генерал от гипертонического криза. Прасковью похоронили в Красном Коне возле могилы мужа, и теперь на ее могильном холме с ранней весны до поздней осени солнечно полыхают непривычные для этих мест цветы, которые покойница особенно любила за то, что они не тускнеют и не прячут свои ярко-желтые головки даже в самую пасмурную погоду. Вирский исчез, бесследно растворился в мировом пространстве. Интерпол разыскивает его, но безуспешно. Его преданная помощница Марья Ивановна близко сошла с матерью Аси Чагиной. Эти мужественные женщины решили продолжить дело великого архитектора и организовали свое общество под названием «Птицы небесной». Павел Егорович Чагин развелся с женой и уехал к дочери и зятю. Местные старухи души в нем не чают, обитатели скорбного дома в Красавке почитают за божество. Справиться с алкоголизмом ему не удалось, но зато за бутылку водки он готов и огороды старухам перекопать, и на баяне дурачкам сыграть. К воскресным визитам Павла Егоровича дурачки готовятся всю неделю, особенно заботясь об изрядном количестве дикого цеснацка. Поздним вечером под навесом загорается желтая лампа, и начинается пир со слезами, с хохотом, с обидными братаниями, со скрежетом зубовным и с самыми прекрасными песнями в этом лучшем из миров. Павел Егорович входит в раж и рвет мехи своего баяна с такой нечеловеческой мукой и силой, точно весь белый свет хочет обнять. А волны стонут и плачут, и плещут о борт корабля. Каждый год ранним осенним утром на дороге, ведущей к погосту, встречаются два человека. Это Иван Недошивин и Геннадий Воробьев. Они идут к могилам Платона и Елизаветы. В этот день с рассвета стоит густейший туман, в котором тонут фигуры спутников, но разговоры их слышны до самой Красавки. И престранные это разговоры. Помилуйте, Геннадий Тимофеевич.